291. Да, да, да. Именно ритмом усилий приложенных побеждались все трудности. На крыльях ритма полет быстрейший. Это движение при ритме возрастает и, наконец, достигается такой момент, когда инерция движения уже несет вперед самостоятельно. Она двигает, она побеждает, она преодолевает сопротивление среды. У солнца можно ритму учиться. Будьте как солнце. Большие дела выполняются при условии ритмической работы. Пусть понемногу, но ритмично. И скорость начнет возрастать в необычных соотношениях. Даже в утверждении качеств хорошо внести ритм при лежании. При помощи ритма можно достичь невозможного. Ритм есть космическое условие уявления материи в великом и малом, в движении пульсации атома и солнца и движении небесных тел. Ритм речи побеждает слушателей. Если быть успешными в делах, поймете тайну работы ритмической.